Структура советской разведки. Нелегальные резидентуры советской военной разведки начали создаваться в Европе еще в начале 1920-х годов. После 1933 года, когда определился главный противник СССР в грядущей «большой войне», многие из разведывательных групп были ориентированы на добывание информации по Германии. Собирались сведения о ее военном потенциале, реальных планах и намерениях. После начала Второй мировой войны эта работа активизировалась. С сентября 1939 года по июнь 1941 года количество нелегальных групп в Третьем Рейхе увеличилось в полтора раза. Такие же группы разведчиков действовали в Великобритании, Бельгии, Голландии, Швейцарии, Франции, Японии, Болгарии, Югославии. В этих государствах работали и легальные резидентуры военной разведки, сотрудники которых действовали под крышей посольств и различных советских учреждений, формально числись дипломатами, экспертами, шоферами, чиновниками. Активно действовали также разведывательные отделы штабов в военных округах, находящихся на границе, которые тоже направляли за рубеж своих разведчиков. В их задачу входила вербовка агентуры на территории Польши, Чехословакии, Румынии, Финляндии, Китая и других стран. В июне 1941 года за границей работало свыше 1000 подобных разведчиков. В июне 1941 года на центральный аппарат советской военной разведки за рубежом работало 914 человек. Из них 316 были сотрудниками легальных резидентур, а 598 – разведчиками-нелегалами и агентами. Большинство из этих бойцов невидимого фронта даже Сталин знал только по псевдонимам. Руководитель советского государства, сам имевший большой опыт конспиративной работы, прекрасно понимал, что лишний раз произнесенное имя агента приближает того к провалу. Одну из самых мощных в Западной Европе советских разведывательных сетей, впоследствии вошедшую в историю мировой разведки под названием «Красная капелла», в 1938 году во Франции и Бельгии создал Леопольд Треппер. 1904-1982 года жизни, действовавший под оперативными псевдонимами Отто, Лео, Жильбер. В эту сеть входило около 300 агентов. Треппер руководил работой капеллы до своего ареста в Париже в ноябре 1942 года.